Глава вторая. Проснулся я рано, открыл глаза, потянулся и сразу же почувствовал, что рядом кто-то лежит. Повернул голову направо и сразу все вспомнил. На соседней подушке были раскиданы рыжие волосы. Спала Злата, как и в квартире, в весьмечках. На животе. Я залюбовался ею. Расслабленное лицо, небольшая морщинка на лбу, потрескавшиеся губы. В груди у меня просыпалась нежность к лежащей рядом женщине. Словно почувствовав мой взгляд, Злата заворочилась, ее ресницы дрогнули, глаза медленно открылись. «С добрым утром», — сказал я. Злата улыбнулась. «Вроде бы рядом была вчерашняя девушка, но что-то было не так». «У тебя глаза карие», — наконец-то догадался я. «Вчера были зеленые». «Это я линзы сняла», — ответила Злата. «Я не могу спать в линзах, поэтому снимаю их на ночь». «Это хорошо, что у тебя глаза карие», — сказал я. А то у нас есть песня. У беды глаза зеленые. Не хочу, чтобы ты была моей бедою. Извини, что я к тебе ночью приползла, покаянно произнесла Злата. Мне и правда было очень страшно. Я на самом деле не такая. Я уже почти полгода ни с кем не спала. А тут сама. Но у нас же ничего не было, усмехнулся я. Не было, подтвердила Злата. Но ты мне нравишься. С тобой надежно и спокойно, как за стеной. Я потянулся к ней, но в этот момент зазвонил телефон. Злата увернулась от моих объятий и скрылась в ванной. Звонила бухгалтер, началась трудовая неделя. Мы быстро позавтракали, я уехал по своим делам, а Злата поехала по своим. На прощание она поцеловала меня в щечку, грустно улыбнулась и побежала на трамвайную остановку. А я смотался к бухгалтеру, сдал кучу документов для отчета, попил с ней чай, а потом поехал на Зличин, где сдавал двухкомнатную квартиру одной вьетнамской семье. Семья по-чешски говорила очень плохо и не платила за занимаемую жилплощадь уже второй месяц. Я пытался несколько раз дозвониться, но трубку брал кто-то, вообще не говорящий по-чешски. А последнюю неделю телефон вьетнамцев был вне зоны действия, поэтому-то я и решил навестить квартирку азиатских эмигрантов, взяв с собой на всякий случай комплект запасных ключей. Приехал около обеда, припарковался перед домом, долго звонил в домофон, никто не отозвался. Вот тут-то мне и пригодился запасной комплект чипа от входной двери и ключей от квартиры. Я ради приличия пару минут потрезвонил в дверной звонок, потом открыл дверь, вошел внутрь. В квартире был бардак, как будто кто-то в спешке собирал вещи. Везде валялись целлофановые пакеты, обрывки упаковочной бумаги, носки. В ванной на сушилке висел бюстгальтер. В коридоре стояла сумка, набитая обувью. Я прошелся по квартире. Слава богу, не было ничего разбито или испорчено, только грязно. На кухне гора грязной посуды, хотя есть же посудомойка. Открыл посудомойку, там стоял пластиковый контейнер, доверху набитый маленькими полиэтиленовыми мешочками. В груди неприятно щелкнуло. Похожий мешочек я видел вчера на террасе, в квартире в Весьмечках. Он лежал на столе, возле рассыпанного кокаинового порошка. Я осторожно закрыл посудомойку, еще раз прошелся по квартире, стараясь ни до чего не дотрагиваться руками. Из вещей в квартире были только некоторые предметы одежды и сумка с обувью, ну и посуда. Все остальное было вывезено. Судя по всему, неделю назад. Шкафы стояли пустые, хотя нет. На верхней книжной полке лежала какая-то стопка документов. Я пододвинул стул, достал эту стопку. Оказалось, это дюжина вьетнамских паспортов. Новеньких, хрустящих, на 10 мужчин и на 2 женщин. Ни виз, ни каких-либо отметок. Я полистал эти паспорта. Хотел уже было положить обратно, но вдруг сообразил. Они все имели одинаковые номера. Час от часу не легче. Я достал телефон и набрал номер Гонзы. В этот раз он снял трубку где-то после 8 звонка. «Добрый день», – поприветствовал я своего приятеля. «Добрый», — ответил Гонза. «Тут такое дело», — замялся я. «В общем, я сейчас в квартире на Зличине. У меня тут вьетнамская семья ее снимала». «Опять кто-то с балкона сбросился?» — спросил Гонза. «Да не, все живы», — ответил я и добавил. «Наверное. Просто они съехали и не заплатили». «Ну, это тебе в суд надо», — зевнул трубку Гонза. «Криминалка такими делами не занимается». «Да не в оплате дело», — сказал я ему. «Просто они оставили пачку паспортов, судя по всему, фальшивых. и целую кучу маленьких пакетиков для расфасовки. Наверное, наркоту фасовать». На другом конце провода помолчали. «Я после дежурства», — наконец-то ответил Гонза. «Отдыхаю. Но я пришлю кого-нибудь. Патрульных. Они оформят. Пошли мне адрес». И повесил трубку. Я вышел из квартиры, осторожно захлопнув дверь. Встал перед домом и принялся ждать обещанный патруль. Подождал и вспомнил, что у квартиры есть гаражное место и кладовка. Поколебавшись немного, я решил осмотреть и эти два объекта вверенной мне недвижимости. В цокольном этаже дома находилась парковка, разделенная белыми линиями и пронумерованная согласно принадлежности к определенной квартире. За каждым местом для парковки располагались небольшие кладовки. Я вошел на парковку через ворота. На очерченном белом квадрате ничего не было. Только засохшая грязь от колес. Зато в кладовке стояли две канистры и две полосатые сумки. Пахло химикатами. Я сфотографировал это хозяйство на телефон и вышел через те же ворота на улицу. Перед домом стояла машина полиции. Я рассказал двум молодым полицейским о своих находках. Они вначале посетили кладовку, затем поднялись в квартиру. Потом связались по телефону со своим начальством, рассказали про нехорошую квартиру и про находки в ней. Через полчаса приехали еще несколько полицейских, паспорта изъяли, канистры и химикаты тоже забрали. На все оформили документы. Провозились мы с ними до вечера. Хорошо, хоть квартиру не стали опечатывать. Я позвонил знакомой и договорился на уборку квартиры. Затем съездил в ближайший строительный магазин и купил новые замки. Я еще не успел закончить их менять, как раздался телефонный звонок с неизвестного мне номера. Это оказалась Злата. «Привет, ты куда пропала?» – обрадовался я ее звонку. «Да вот, делами занималась», – отозвалась она. «Целый день по Праге мотаюсь. В полиции два раза была, на кладбище». В трубке раздалось всхлипывание. «Не плачь», – попросил я. «Не надо. Если нужна моя помощь, только скажи». «Да я сама пока справляюсь», – отозвалась Злата. «Спасибо тебе большое». «Мы увидимся вечером?» – осторожно спросил я. «Не сегодня», – ответила Злата. «Но обязательно увидимся. Вещи мои у тебя остались же. А сегодня я договорилась со школьной подругой. Она меня приютит на ночь. Давай завтра вечером. Я позвоню». «Хорошо. Завтра так завтра», – разочарованно протянул я. Мы попрощались. Я завернул последние шурупы в дверь, и в этот момент опять раздался телефонный звонок. Это был Гонза. «Привет», – раздалось в трубке. «На сегодня от тебя вызовов не будет, а то я собрался пиво попить». «Не будет, не будет», – проворчал я. «Я не специально. Так получилось». «И чего это ты один пиво пить собрался?» «Не один», – засмеялся Гонза. «Тебя вот хотел позвать, но на всякий случай интересуюсь. Вдруг ты еще что-то у своих квартирантов откопаешь? У тебя еще много таких неплательщиков-наркоманов?» «Да нет», – сказал я. «Всего две квартиры с долгами были. Остальные квартиранты добропорядочные и платящие в срок. Куда подъезжать-то на пиво?» «По Трифена Гуса на Анделе. Час тебе хватит добраться?» «Хватит», – подтвердил я. «Через час буду. Жди. У меня тут вопросы к тебе есть». Я закрыл за собой квартиру, сел в машину и поехал домой. Где переоделся, сел на свою любимую девяточку и к назначенному сроку был на месте, в Патрифена и Гусе. Гонза подошел минут через пять, заказал пиво и куриных крылышек. Я взял обжаренный сыр и все то же пиво. «У тебя много еще квартирантов-наркоманов?» – улыбнулся Гонза. «Рантье ты наш. У тебя вообще сколько квартир?» «Около 30», – вздохнул я. «Но моих там только парочка. Остальные в доверительном управлении. Домоуправ я. А неплательщики только эти две квартиры были. В остальных нормальные люди живут. Из окон не выбрасываются, и поддельные паспорта дома не держат. Я не виноват, что так сошлось». «Да уж, горячие деньки у тебя были», – хлопнул меня по плечу Гонза. «Вначале кокаин у самоубийцы, потом амфетамин у вьетнамцев». «Чего у вьетнамцев?» – переспросил я. «Во все тяжкие смотрел. Сериал такой», – спросил меня Гонза. «Вот там главный герой амфетамин гнал». Принесли пиво. Мы отхлебнули по первому глотку. «Один предприимчивый чех несколько месяцев назад откуда-то приволок в республику целый автомобильный прицеп с химией, из которой делают амфетамин, и продал вьетнамцам, которые теперь успешно из него гонят наркотик. Ты, кстати, на счетчик электрический глянь. Наверняка на электричество попал. Там при производстве амфетамина энергии много надо». «Да уж, вляпался я с этими вьетнамцами», – почесав затылок, сказал я. «А как они потом эту гадость продают?» «Они не продают», – допивая пиво, сказал Гонза. «Торговлей наркотиков в Чехии занимаются албанцы и алжирцы. Вьетнамцы в этом случае просто баловались переработкой. Принесли еду. Мы заказали еще пиво». Гонза отпустил комплимент молоденькой официантке. Та дежурно улыбнулась и убежала к бару за нашим пивом. «А в весмечках тоже этот амфивитамин был?» – спросил я. «Сам ты витамин?» – рассмеялся Гонза. «Не, в твоей квартире кокаин нашли. Но вот странное дело, кокаина на столике в порошке было 10%, остальное – сахарная пудра». «И что это значит?» – спросил я. «Не знаю», – честно ответил Гонза. «Такое впечатление, что разбавляли кокаин пудрой. А это остатки. А вот куда все делось, неизвестно». «А Михаил от чего умер?» – осторожно спросил я. «Результаты еще неизвестны», – ответил Гонза. «Но предварительное мнение имеется. Сам спрыгнул. Ушибы только от падения. Смертельные. Голову он свернул. Судя по всему, наркотики его сгубили. То ли полетать захотел, то ли после эйфории его накрыло жестоко. Давай помянем твоего квартиранта». «Давай», – согласился я. Позвали улыбчивую официантку, заказали две бехеровки и еще пиво. Выпили. «И что дальше будет?» – спросил я. «Все то же самое», – ответил уже захмелевший Гонза. «Протоколы, заключение, писанина. Потом выдадут заключение, что это был несчастный случай или самоубийство. И с амфетамином то же самое. Никто твоих вьетнамцев искать не будет. Тем более, они все на одно лицо». «Вьетнамцы – это ладно», – махнул я рукой. «А что с Михалом-то? Кто ему кокаин принес? Это же надо искать, расследовать». «Ты наивный», – рассмеялся Гонза. «Для следствия главное определить, сам он с терраски спрыгнул или ему помог кто. Соседи снизу слышали, что вроде ругался кто-то ночью, но кто и чего неизвестно». «А где он кокаин взял? Не на Вацлавке же в магазине купил?» – спросил я. «Да какая разница где?» – удивился Гонза. «Сейчас наркоту можно купить где угодно. Травой даже тут воняет». Я принюхался. Действительно, откуда-то тянуло дымком марихуаны. «На работе мог взять», – продолжил свою речь Гонза. «В ночных клубах обычно вся эта дурь и распространяется. Сидит албанский парень за стойкой бара целый вечер. Стоит только мигнуть, как тебе сразу предложат что угодно. Или у тех же негров на Вацлавке спросить. Но у них некачественный товар, разбавляют много». «В клубах тоже разбавляют, но по-божески». «Если вы все это знаете, почему ничего не делаете?» – спросил я. Гонза раскатисто рассмеялся. «Ты все-таки, Вадим, очень наивный». Он приобнял меня за плечи. «Кто будет что-то делать? Все же куплены. Все с этого что-то дополучают. Ты знаешь, сколько имеет патрульный на Вацлавке? От 10 до 20 тысяч крон. В месяц?» – спросил я. «В день!» – рассмеялся Гонза. «В день он имеет столько, кроме официальной зарплаты». «А сколько имеешь ты?» – вдруг брякнул я. Гонза обиделся, оттолкнул меня, допил очередную кружку. «Неважно, сколько я имею», – наконец-то сказал он. «Я из этого гадюшника перевожусь скоро. На новое место работы, в Интерпол». «Поздравляю», – промямлил я, досадуя на свой язык. «Пока рано», – смягчился Гонза. «Как переведусь, дам тебе знать. Обмоем». Больше мы за этот вечер к теме наркотиков и смерти Михала не возвращались. Выпили еще по одной бехеровке и, довольные проведенным вечером, разъехались по домам.